Нет идей. В письмах меня постоянно спрашивают, откуда я беру идеи. Так и подмывает ответить. Покупаю их у старушки за углом. Ах, если бы такая старушка существовала! Я пошла бы к ней, встала у ее двери. В голове очереди, локтями распихав отчаявшихся писателей, у которых иссякли идеи. Почему, спросите? Да потому что, по правде говоря, понятия не имею, о чем писать в колонке за этот месяц. Сегодня серый день скучного месяца. Со мной не случилось ничего особенно интересного. Идеи у меня закончились, и мне надоело мое собственное общество. Однажды кто-то сказал, писать легко, надо просто смотреть на чистый лист бумаги, пока на лбу не выступит кровь. Можете говорить, что это ерунда, но я, кажется, ощущаю первую кровавую струйку. А ведь редакция меня ни в чем не ограничивает. Пожелая я написать, что Джон Мейджор — двойник почтальона из сказки, что нужно снять торговое эмбарго, введенное Штатами против Кубы, а школы калечат детей, мне бы позволили. Редактор у нас вовсе не деспот, заставляющий сотрудников быть проводниками его крайних политических взглядов. Сегодня журнал «Sainsbury's Magazine», завтра «Весь мир». В те времена, когда слово «коммунизм» еще не стало ругательством, я ездила в Россию и встречалась с группой официальных писателей. Боже, что это было за жалкое зрелище! Сразу видно, что ни у одного из них кровь со лба ни разу не капала. Интересно, чем они зарабатывают на хлеб насущный теперь, после коммунизма? Вполне могли бы переквалифицироваться в преступники, раз уж в стране, ранее известной как Россия, преступность стала перспективной отраслью. У хороших писателей много общего с хорошими преступниками. Под хорошими преступниками я имею в виду таких, которые хорошо делают свою работу. И те, и другие выбиваются из общества. И те, и другие отстегивают 10% дохода за крышу. Писательская крыша называется агент. И те, и другие наживаются на человеческих слабостях. Сама я человек туповатый и доверчивый, так что вписываюсь в оба лагеря. Я запросто могла бы стать жертвой мошенника, о котором узнала несколько лет назад. Выглядела махинация примерно так. Большими черными буквами было написано: «Вы хотите стать богаче, чем когда-либо мечтали?» «Конечно, хотите!» 6 восклицательных знаков. Ниже чуть помельче. У меня особняк в Лондоне, вилла в Марбелье, катер и 3 роскошных автомобиля. Я пью шампанское каждый день, я покупаю костюмы в самых дорогих магазинах. Эта похвальба нудно продолжалась еще долго. Далее очень крупно. И при этом я работаю один день в неделю. 6 восклицательных знаков. Кстати, даже один восклицательный знак уже безвкусица, а когда их целых 6, за этим явно кроется либо подросток, либо преступник. В самом низу было написано что-то вроде «Пришлите 5 фунтов». Да, всего 5 фунтов. И спросите, откуда у меня деньги на такую сказочную жизнь. Адрес: город Бенчестер, рабочий парк имени Максвелла, строение 1, Рикки Жулик. И 100 доверчивых дурачков посылали Рикки Жулику наличные, чеки и почтовые переводы и с нетерпением ждали волшебного рецепта. Надо отдать Рикки должное. Через пару недель ответ приходил. Что за ответ? В высланном жертвой конверте с маркой была бумажка, и на ней всего 3 слова. «Делай, как я». Дьявольски умно, а? Интересно, откуда Рикки берет свои идеи? Я только что встала из-за стола, за которым пыталась работать, походила туда-обратно, как в старом черном-белом кино шагали будущие папаши в нервном ожидании рождения наследника. Мой взгляд случайно упал на журнал «Hello». Заметьте, восклицательный знак. Который просто случайно оказался на столе, потому что я раньше просто случайно купила его на заправке. Я раньше никогда его не покупала. Век воли не видать. Но обложка... Не устояла я. Принц Эдвард сфотографирован рядом со своей невестой Софи. Он завернут в какую-то простыню. Она наряжена рыцарем. Хотя рубашка пола, воротничок которой выглядывает из-под плохо подогнанного рыцарского плаща, явно из магазина «Марк энд Спенсер». Или я ежик. Так вот, случайно, полистав журнальчик, я узнала, что Эдвард и Софи в числе тысячи гостей присутствовали на маскараде у одного вульгарного аристократа. Долгожданной рекламы я ему не дам. Какой должно быть облом для аристократа, что не его костюмчик попал на обложку? Хотя придумывали наряд супер-пупер-дизайнеры, а пошили мастера экстра-класса. Как он, должно быть, негодует на редакционных бюрократов, из-за которых скучный член королевской фамилии в какой-то простыне опередил хвастливого рядового аристократа. Возвращаясь к сути. Если знаете каких-нибудь старушек, торгующих идеями, я готова. По колонке за этот месяц можете судить, в каком я отчаянии.